Глава 6. Джоджо. Хай Хиллс, Джессика. Такси привозит меня к фуникулёру, который доставит меня на верхушку холма, где среди ярко-зелёных высоких деревьев расположился центр Гетти. Расплатившись с водителем, покидаю салон автомобиля и неторопливо направляюсь к одному из трёх подъёмников. На часах уже 10 вечера, но вокруг светло, будто сейчас день. Так кажется из-за огромного количества фонарей, озаряющих территорию своим ярко-белым свечением. Центр Гетти — одно из самых популярных мест Лос-Анджелеса, где представлены картины Ван Гога, Ренуара и Рембрандта. Помимо постоянных экспозиций, здесь также проходят культурные мероприятия, модные выставки и даже кинопоказы, устраиваемые сливками общества. В окно фуникулёра разглядываю комплекс, который представляет собой несколько зданий из бетона и стали с облицовкой из алюминия. Ничего необычного. Но вот вокруг него вижу настоящее произведение искусства в виде зелёных зон. Территория засажена траволистными дубами. Здесь же разбит сад кактусов и суккулентов. А в самом центре находится уникальный плавучий зелёный лабиринт, созданный художником Робертом Ирвином. Фуникулёр начинает подниматься к холму, и я замечаю, что даже крышу паркинга превратили в художественный объект в виде сада скульптур. Когда мы оказываемся на вершине, я пишу Маккензи, что на месте. Она присылает мне приглашение, которое мне необходимо показать на охране. Я следую к главному входу музейного центра. По дороге решаю позвонить своему тупоголовому братцу и узнать, как он собирается мириться с Эбби. Рид отвечает сразу же. «Привет». «Засунь этот привет себе в задницу. Чем ты думал?» «Поясни». Эбби рассказала мне о ребёнке. За 25 лет не удосужился узнать, как пользоваться презервативами. «Не тебе мне об этом говорить. Это же ты в 19 залетела». Открываю от удивления рот. Зря он это сказал. Ему конец. «Я не это имел в виду». Тут же выдыхает он. «Матерь Божья, Джесс, ребёнок не мой». «Ладно, пусть пока живёт. Тогда почему Эбби сейчас у меня дома, а не в твоей постели?» «И как она?» «Спроси у неё сам». «Не думаю, что она хочет со мной разговаривать». «А ты пробовал?» Молчит. «Ну?» «Не думаю, что я хочу с ней разговаривать». «То есть дело не только в беременности твоей бывшей?» «Боюсь, что нет». «Нет, ему всё-таки конец». «Ты идиот!» «Вряд ли ты в курсе, что произошло». «О, это очевидно, что ты напортачил». «И какое тебе до этого дело?» «Ты почему такой засранец сегодня?» «Потому что мы сами разберёмся, Джесс. Занимайся своей личной жизнью». И он бросает трубку. «Убью». Но сначала появлюсь на вечеринке, естественно. Зря я, что ли, столько времени потратила для того, чтобы выглядеть восхитительно. У главного входа останавливаюсь и позирую для СМИ. А затем поднимаюсь по лестнице и благодарю охранника, открывающего передо мной дверь. Вижу, как у него текут слюнки при виде треугольного выреза платья, демонстрирующего мой третий размер, и усмехаюсь. Прохожу дальше по длинному коридору, освещенному тусклым желтым светом, к белой двери, которую украшает неоновое граффити. Открываю ее и оказываюсь в эпицентре разврата. Здесь звучит громкая электронная музыка, оглушающая и стремящаяся взорвать барабанные перепонки. Яркий синий свет флуоресцентных ламп режет глаза. На больших кожаных креслах цвета фуксии сидят сливки города грехов, выясняя, кто из них потратил больше денег. Кислотно-жёлтые стены украшены большими полотнами с неоновыми надписями, созданными разноцветными баллончиками. На белых стойках в виде ладоней размещены странные экспозиции в виде стеклянных членов. «Святые угодники, это точно выставка картин?» «Потому что смахивает на секс-шоп». Официант в латексных белых трусах, подсвеченных неоновым светом, подносит мне коктейль «Маргарита». И я беру сразу два. Будь у меня еще руки, взяла бы больше. Находиться здесь трезвой — путь к самоубийству. Делаю глоток и морщусь от горечи во рту. «Солнышко, как я рада, что ты смогла прийти!» Слышу писклявый голос Мак и поворачиваюсь на звук. На ней полупрозрачный топ, демонстрирующий ее грудь во всей красе, и кожаные белые леггинсы, трескающиеся на гигантской, сделанной заднице. Белые волосы она убрала в высокую дульку, а глаза, зрачки которых смотрят будто сквозь меня, подвела кислотно-зелеными стрелками. Судя по всему, она уже пьяна. Или просто под чем-то. Я тоже рада. Улыбаюсь я практически искренне. Она тянется ко мне, чтобы поцеловать в щеку, а затем представляет высокого лысого парня худощавого телосложения, напоминающего мне грёбаного Слендера. Слендер — тонкий человек из кинофильма «Слендер». В его маленьком носу торчит кольцо, и у него проколоты обе брови. На нем кожаные малиновые брюки, обтягивающие две ноги, которые определенно тоньше моего запястья, и блестящая майка-сетка из страз. «Милая, познакомься, это Алан!» Да уж, теперь у меня отпали все вопросы по поводу странности этой вечеринки. «Рада знакомству!» Вежливо приветствую его я. Алан кивает мне, и от взгляда его глаз, зрачки которых скрыты белыми линзами, меня пробирает дрожь. «Святые угодники!» Надо держаться от него подальше и молиться, чтобы к концу вечеринки он не телепортировался куда-нибудь поближе ко мне и не затащил своими руками-щупальцами к себе в логово. «Как тебе вечеринка?» Интересуется Маккенди, но даже не дает мне возможности ответить. «Я так разочарована. Зная я раньше, что ты в городе, обратилась бы к тебе. Эта стерва Тиффани ничего не понимает в искусстве. Отныне все мои вечеринки организуешь ты. И это не обсуждается». Смеюсь, но не по-настоящему. Интересно, когда моей задницы нет на горизонте, она тоже так обо мне говорит? «Я всегда к твоим услугам, Мак». Произношу вместо какой-нибудь гадости я, всем своим нутром презирая саму себя за это лицемерие. «Я так рада, что ты переехала в Лос-Анджелес!» Визжит она и начинает меня обнимать. «Мне так многим нужно тебя представить. Кстати, выглядишь бомбически». Не успеваю ее поблагодарить, потому что она продолжает болтать. «Так, солнышко, видишь эту блондинку, разговаривающую с Джей-Зи? Это Миранда. Она встречается с каким-то принцем Камбоджи. Или Кореи, вечно путаю». Смеется, а я стараюсь не закатить глаза. Поговаривают, что она спит и с принцем, и с королем. Но я подробностей не знаю. Ой, она идет сюда. Улыбайся. Прелесть. «Солнышко, как я рада тебя видеть!» Произносит Мак и целует Миранду. «Вечеринка просто потрясная. А что это за сладкая тигрица рядом с тобой? Так бы съела тебя. Арррр!» «Съела бы меня. Напомните, что я здесь делаю?» «Это та самая Джессика, о которой я тебе рассказывала. Эта детка из всего сделает конфетку». Миранда осматривает меня с ног до головы и улыбается. «Так это ты устроила вечеринку Алана?» «Нет, это была Тиффани». «А?» — кривится она. «Это стерва. Ой, вот и она. Улыбайтесь», — произносит Миранда. «Обожаю». «Тиффани, милая», — протягивает Мак. «Девчонки, не поверите, я только что встретила на входе Ти-Джея Моргана. Какой же этот парень горячий! Почему никто из нас еще не переспал с ним? Говорят, у него просто огромный член». Она начинает смеяться, а я делаю глоток коктейля и начинаю кашлять, услышав конец фразы. «Вот бы проверить!» «Солнышко, с тобой все в порядке?» Интересуется у меня Мак. Киваю. «Давайте выпьем за Алана!» — кричит какой-то парень в укороченной майке, поднимая бокал Маргариты. «За Алана!» — присоединяется толпа. Я снова тянусь губами к бокалу, как вдруг знакомый голос шепчет мне прямо на ухо. «Не пей. Они добавляют в маргариту молли». Молли — наркотик экстази. От неожиданности проливаю коктейль на свое платье и резко поворачиваюсь. Прямо передо мной стоит тот самый обладатель огромного члена, о котором только что распиналась Тиффани. «Дамы?» Широко улыбается Ти-Джей, пока я пытаюсь утихомирить свое сердцебиение. Те самые дамы наверняка сейчас жадно пожирают его глазами. А я ничем не отличаюсь от них. Ведь Морган выглядит так, словно только что сошел с обложки модного журнала. Каштановые волосы немного растрепаны, на лице темная щетина, на пухлых губах ухмылка, а яркие зеленые глаза сияют в неоновом свете ламп. На нем черная футболка и черные брюки карго. Но эта простая одежда каким-то непонятным образом лишь только добавляет ему сексуальности. Позабыв о пролитом коктейле, разглядываю его накачанные бицепсы и большие руки, которыми он сжимает бокал с темной жидкостью. Вспоминаю, как этими самыми ладонями он сжимал меня за ягодицы, и начинаю гореть. Так сильно, словно вместо коктейля по моему платью растекается лава. «Боже мой, сладкая, мне так жаль!» Пищит Маккенди справа от меня и забирает из моих рук оба бокала маргариты. «Это же Диор!» «Точно. У меня коктейль по платью растекается, а я тут стою, этого нахала рассматриваю». Увидев самодовольную ухмылку Моргана, я наконец-таки прихожу в себя. «Все в порядке, Мак». Выдыхаю я, прекрасно осознавая, что лучше испортить эксклюзивное платье, чем подсесть на Молли. «Я скоро вернусь». Направляюсь в дамскую комнату. Прохожу мимо танцующих под электронную музыку торчков и оказываюсь в длинном светлом коридоре. Но до дамской комнаты по нему я так и не дохожу, потому что крепкие руки сжимают меня за талию и затаскивают в какое-то темное помещение.